Тут уж каждая секунда была дорога. Прятать картошку не было времени, и мы ее несли прямо в карманах на вахту, полагаясь на счастье, не будут обыскивать. Иногда мы не успевали выбрать картошку из снега. Иногда она уже была украдена кем-то, кто заметил, как мы ее прятали. На дороге в 100 шагах от нас строилась бригада ЦТРМ. Десятки людей становились парами и кричали нам «Скорей!». Если стрелок конвойный подходил ближе к складу, опять-таки нельзя было доставать картошку на его глазах. Зато, если удавалось, мы проносили в барак 2-3 кило картошки. Это была победа. Теперь надо было сварить и съесть, не привлекая общего внимания. Тут уж Николай полагался на меня. Я имел в кипятилке приятеля Арона. Под бушлатом приносился котелок в кипятилку, и Арон сам его ставил на угли. Потом на верхней наре мы ели с Николаем из одного котелка, а сосед делал вид, что не замечает, и завидовал нам. Но такая удача была редка. Магнит же, заставивший 4 еле живых инвалидов выходить на работу в складе, был совсем иного свойства. В первый же день мы сделали открытие, что в самом конце подвала, среди перегородок с картошкой, имеется закром с морковью. Моркови мы не ели уже несколько лет. Морковь не надо было варить. Это было само здоровье и величайшее лакомство. С утра мы смирно садились над гнилой мерзлой картошкой. Но все мысли были на другом конце подвала. Постояв над нами несколько минут и убедившись, что работа налажена, зав складом уходил в свою каморку. Как только закрывалась за ним дверь, один из инвалидов подымался и бежал, что было духу, в темный угол, где морковь. Чистить не было возможности. Мы ее скоблили ножичком или просто вытирали о полу бушлата. Через 10 минут возвращался зав складом и становился за нашими плечами. Тот, у кого рот не был набит, начинал с ним разговор. Другие жевали как можно тише и глотали поскорей. Зав складом что-то чувствовал. Он подозрительно смотрел на нас. У нас останавливались скулы и переставали двигаться челюсти. Мы замирали. Зав складом слушал, не чавкнет ли кто-нибудь, не хрустнет ли на зубах. «Ты что жуешь?» — подходил он вдруг к Беловченко. «А ну-ка, открой рот!» Несчастный Беловченко спешно давился, мотал головой и открывал рот. «Я ничего», — оправдывался он. «Я здесь огрызочек нашел в картошке». Осетин только качал головой с укором. Между нами, заключенными, это было дело семейное, не опасное. Другое дело, если бы морковку во рту Беловченко нашел представитель власти. Тогда был бы карцер, и если бы составили акт и оформили дело, то за морковку могли бы ему влепить лишних 3 года, как за расхищение социалистической собственности. Этот морковный рай или морковный оазис в январе 1944 года был выдающимся событием в истории моего круглицкого сидения. Мы жили в морковном экстазе. Все остальное отступило на задний план. От 8 до 11 ежедневно мы ели морковь. Каждые 5 минут кто-нибудь из нас бегал к волшебному источнику. В 11 часов мы уже не были в состоянии ничего больше проглотить. В моей прошлой жизни я не любил и не понимал моркови. Теперь я ее оценил. За 2 недели я съел 2 пуда моркови. Морковь струилась в моих жилах. Мир был окрашен в ее веселый цвет. Мы воспрянули духом с Николаем. Морковный румянец заиграл на наших щеках. Мы вошли во вкус. Если бы нас оставили еще на 2 недели, мы бы съели весь закром. Но все кончается. Изгнание из морковного рая далось нам трудно. Но все же мы утешали себя тем, что не потеряли там даром времени. «Подъели малость», — говорил Николай. К этому времени он уже был бригадиром хроников вместо Шульги, которого отпустили в начале 44-го года. Весной я расстался с Николаем. Его отправили в Островное. Я унаследовал его место, и до 15 июля 1944 года управлял хрониками в Круглице.